трепещет и сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: Израиль мой, народ, внимай. То Божий глаз гремит, взывая: Израиль мой, народ, внимай. Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, и небо очертил рукой. К чему мне злато вглубь земную, в утробу века вечных скал? Я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. К чему куренья предо мною, земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветков? Кадит дыханием под росою благоухающих цветков. К чему огни не яль светила, зажег над вашей головой? Не яль, как искры из горнила, бросаю звезды мрак ночной. Не яль, как искры из горнила, бросаю звезды мрак ночной. Твой скуден дар есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись и примиренным, я все дары твои приму. Ты с ним явись и примиренным, я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде.